Часть 6. Запретный плод сладок. С нетерпением вернувшись домой после очередного дня, я достала свечи, расстелила свежее белье на разложенном диване и стала готовиться к приему гостя. Белый махровый халат я сменила на темно-коричневый шелковый, трусики надела кружевные того же цвета и усмехнулась себе в зеркале. Шоколадка, она и есть шоколадка. Приняла ванную без всяких отдушек, высушила волосы, причесала и приготовила деньги на тумбе. От звонка в дверь точно по часам внутри все задрожало от предвкушения и капельки смущения. Клим выглядел сногсшибательно. Симпатичнее, чем в прошлый раз, и после теплой и приветливой улыбки показался таким давним близким знакомым, что я внутренне расслабилась и непринужденно проводила его в гостиную. Чтобы он не разрушил уютное начало встречи просьбы об оплате, я сразу подошла к тумбе и указала на стопку купюр. «Мне нравится ваша предусмотрительность». Вежливо проговорил он, отсчитал половину и убрал в карман джинсов, а другую оставил на месте и со скучающей улыбкой продолжил. «Заберу после. Вам будет не до расчета». Мои губы дрогнули в смущенной улыбке от его откровенного намека. Как и прежде, Клим достал из сумки полотенце и упаковку презервативов с тюбиком геля, который игриво бросил на край дивана. «В прошлый раз он нам не понадобился. Надеюсь, и сегодня тоже». Взволнованно вздохнула я. Сняв всю одежду, Клим замер передо мной на несколько минут, позволяя вдоль насмотреться на него. А когда я подняла глаза, то он обезоруживающе улыбнулся и подошел. «Вам идет румянец. Не стесняйтесь на меня смотреть. Это часть вашей подготовки. Вот свечи». От смущения я махнула рукой в сторону коробки и задела живот Клима. «Ой, простите». Но он легко поймал мою ладонь и, выпрямив ее сухими теплыми пальцами, приложил к своему прессу. Я широко раскрыла глаза и боялась вздохнуть. Так взволновал его жест. «Я в душ. А вы подумайте, чего вам хотелось бы сегодня?» Я облизала губы и вытянула ладонь из-под его пальцев. Клим лишь усмехнулся и удалился. Пока шумела вода, я сделала несколько кругов по комнате, напряженно разминая шею. Но когда воду выключили, я присела на край дивана и притихла. Клим вышел, как и тогда, с полотенцем на бедрах. Стройный, притягательный. На его запястье была тонкая черная резинка, какой в прошлый раз он собрал мои волосы в хвост. Так и правда было удобнее. Но я забыла это сделать. Не отводя глаз от меня, Клим стянул полотенце, бросил его на кресло и остановился у коробки со свечами. Я подумала, что сейчас он зажжет свечи, но тот даже не достал их, лишь слегка приглушил свет в комнате диммером. Я немного смутилась, но стесняться мне было нечего, и его телом хотелось полюбоваться. Ведь все включено. Он подошел, взял за руки и поднял. Я уже не была такой напряженной, как в прошлую встречу, но и не брала инициативу в свои руки. Снова ждала, но ждала с нетерпением. Клим вновь убрал мои волосы в высокий хвост, бережно проводя пальцами сквозь пряди, и все это время рассматривал мое лицо. Моя грудь уже вздымалась от взволнованного дыхания. Потом он легко развязал пояс халата, спустил его с плеч, снова глядя только в глаза, и провел горячими ладонями вниз по рукам. В комнате было тепло, но будоражащие мурашки вмиг расползлись по телу. Клим повернул меня к себе спиной, провел ладони между лопатками, словно намекая расслабить мышцы, и, мягко обхватив груди, стал неторопливо массировать их, пока соски не превратились в острые венчики. Внутри меня все заныло от жажды большего. Я выдохнула с изнемогающим стоном и уронила затылок ему на плечо, а ягодицами потерлась о горячий пах. Его пальцы стали уверенными, жесткими, чего так не хватало. И я накрыла его руки своими и направила движение так, как хотелось мне. Сжав один сосок между пальцами и оттянув его, другой рукой Клим провел вниз по животу и забрался по трусике. Выдохнула я, когда чуткие пальцы коснулись жаждущих ласки складочек и еще плотнее прижалась ягодицами к его паху. Там уже тоже ждало разрядки. «Приятно, что тебе не нужен гель. Ты уже течешь». Выдохнул Клим в ухо и прикусил за самый кончик. Его губы спустились к шее и захватили венку. Он стал ласкать ее языком, слегка прикусывать. Удовольствие проносилось по телу горячими волнами и собиралось нетерпеливым комком внизу живота. А там умелые пальцы уже скользили по складочкам, чуть входя в меня, снова подразнивая клитор. Я нетерпеливо заерзала под его рукой, насаживаясь на пальцы и мечтая заполучить еще более сладкое удовольствие. И в следующее мгновение он подхватил меня на руки и бросил на диван. Ухватившись за трусики с двух сторон, Клим ловко стянул их и накрыл меня собой. Я схватила его за плечи, живо развела ноги, обвела его поясницу икрами и приподняла бедра, чтобы почувствовать влажным лоном упругий член. «Не спеши». Остановил он, мягко отстраняя за плечо и глядя таким властно искушающим взглядом. Я подчинилась, ослабила хватку, уронила ноги на диван, но все еще держалась за его крепкие плечи. Его пальцы снова оказались у меня между ног, но теперь он то мягко, то дерзко играл с клитором, заставляя меня краснеть от откровенного взгляда. А второй рукой он отнял мою руку от себя и обхватил пальцы губами. Его рот был горячим, мокрым, языком мелым. Клим посасывал и покусывал пальцы, и все это время пожирал меня ненасытным взглядом, будто тоже горел безумным желанием овладеть мной. Ощущения были на пределе, хотелось, чтобы он просто взял меня, просто сейчас. Но Клим продолжал распалять мою жажду. Я спустила руки по его плечу и сжала бедро крепко, напряженно, а потом добралась до члена. Тот уже наполнился кровью. Воспаленные венки ощущались под подушечками пальцев, как влажная головка. Брови Клима дрогнули от моей любопытной ласки, но он одобрительно кивнул и продолжил свое. Уже изнемогая от терпения, я приподнялась ему навстречу, взглядом умоляя взять меня. Он чуть отклонился и взял презерватив. Как же это было сексуально, когда Клим раскатал резинку на всю длину своего красивого члена. Я лишь сглатывала, тяжело дышала. А потом он крепко взял меня за талию, прижал к себе и ловко перевернул на спину. Я оказалась на его бедрах и всем своим естеством ощущала горячий набухший член под собой. Тот призывно пульсировал. Уперев ладони в его каменную грудь, я чуть приподнялась, а он взял свой член, немного подразнил мои складочки головкой и медленно ввел в меня. Волны возбуждения прокатились до самых кончиков пальцев, что стало нестерпимо хорошо. Я сжалась, застонала, а Клим надавил на бедра и опустил меня полностью на член, наполнив до предела. Я ощутила, как тот упирается в стенки влагалища и как умоляет попрыгать на нем, еще больше усиливая его мощь. Со стоном блаженства я стала раскачиваться вверх-вниз, сжимаясь вокруг ствола плотным кольцом, вбирая его полностью и отпуская наполовину. Клим держал меня за талию и помогал скользить, направляя движение и контролируя темп. Но я чувствовала, что двигаюсь как надо, что в его руках нет сопротивления, что ему так же хорошо сейчас, как и мне. Закрыв глаза и запрокинув голову назад, я задвигалась быстрее, чувствуя, как смазка буквально вытекает из меня на его яичке. Как жаль, что он в презервативе. Так хотелось почувствовать его обнаженную плоть, ведь на ощупь член был прекрасен. Его стоны, быстрое дыхание и шлепки об бедра подхлестывали меня продолжать. Я чувствовала, что ему тоже не терпится дойти до финала, но это же только начало. Я молила время остановиться. Ладони Клима поднялись к груди и сжали ее плотно, жадно. Я сама подалась ему навстречу и направила его движение, намекнув не бояться сжимать сильнее. А Клим вдруг приподнялся и ухватил один сосок зубами. Даже в глазах потемнело от того, какие искры рассыпались по телу от его укуса. Ощущения были такими острыми, на грани боли и наслаждения. Я прогнулась в пояснице и громко выдохнула вверх. Клим схватил меня за хвост и впился в шею длинным, ненасытным поцелуем, будто вампир, желающий высосать из меня все до капли. Я потерлась подбородком о его висок и горячо выдохнула в ухо: «Кусай сильнее». И он исполнил дерзкий приказ, покрыл мою шею и плечи кусающими и посасывающими поцелуями, от которых закружилась голова. В порыве безумного восторга я на мгновение забылась, обхватила его голову ладонями и едва не поймала его губы своими, но Клим уклонился и спустился к груди. Я неудовлетворенно обвела губы языком, но раз уж установила правила без поцелуев, то воспользовалась правом целовать его тело и сразу собственнически впилась в его плечо. «Кусай», — выдохнул он. И я нещадно приласкала его зубами. Как же было легко и несказанно сладко с этим мужчиной. Никакой шоколад этого не заменит. Мы ничем не были ограничены и никогда не станем предъявлять друг другу претензий. Мы просто любили наши тела самой естественной и природной любовью, доставляя друг другу безмерное удовольствие. С каждым новым толчком в меня я ощущала, как немеют бедра, и складочки становятся нечувствительными, зато внутри набирает силу вулкан, готовый извергнуть лаву, сметающую все пространство и время, несущую за собой блаженную негу бессилия. Но останавливаться не захотелось, чтобы не упустить это ощущение, и оно настигло со следующим укусом Клима в сосок. Я выгнулась, вцепилась в его запястье, закричала и от боли, и от невыносимого блаженства. Подхватив под спину, Клим обнял меня и перевернул на спину. Покрывая мою грудь нежными поцелуями, он дал мне возможность остыть и набраться сил для нового прыжка в бездну сладострастия. Я хоть и была обессилена, но боялась, что сейчас он встанет и уйдет. Поэтому дотянулась до его макушки и поглаживала голову сквозь густые пряди волос, чуть прижимая к себе. «У тебя красивая грудь». Облизав сосок и подув на него, прошептал Клим. Я беззвучно улыбнулась, чувствуя себя абсолютно счастливой. «Нужно ли говорить, какой-то потрясающий любовник?» Промурлыкала в ответ. Он поднял голову и посмотрел на меня из-под лобья таким первобытным звериным взглядом, что безумно захотелось его поцеловать. Я опустила глаза на его губы и прикусила свои, чтобы не испортить все. Клим придвинулся поближе и, обведя мое лицо взглядом, будто ощупывая, выдохнул рядом с губами. «Это только начало». А потом его губы заскользили по подбородку, шее, опускаясь все ниже и ниже. И когда я ощутила его дыхание внизу, где еще пульсировал клитор, то почему-то дрогнула и попыталась сомкнуть бедра, но его цоканье языком и властный взгляд заставили замереть. «Я не кусаюсь». Хитро улыбнулся он. От иронии я только нервно засмеялась и шумно сглотнула. Клим сразу понял, что я хочу его ласки в самом сокровенном месте. Но сама снова робела. Сейчас свет был ярче, чем при свечах, и его прямой взгляд на мое естество откровенно смущал. Трудно было переступить через себя и отдаться оральным ласкам с малознакомым мужчиной, однако я и так перешла черту. Так чего уж. Сначала он облизал пальцы, потом коснулся клитора и мягко надавил. Я вздрогнула от остроты предвкушения и замерла на его лице настороженным взглядом. Клим восхищенно смотрел на то, чего касался, и с аппетитом обводил губы языком. «Даже здесь ты пахнешь шоколадом». Улыбнулся он и впился в складки своим развратным ртом. Я задрожала всем телом и почти мгновенно испытала новую волну оргазма. Как он это делал? Клим крепко взял меня за бедра и удерживал на месте, пока его язык вытворял кульбиты на моем клиторе. Губы посасывали складочки, а я не могла остановить бьющую крупную дрожь и ерзала носочками по простыне, сминая ее и руками. А когда уж его пальцы оказались внутри меня, задевая одному богу известные точки наслаждения, я не выдержала и снова закричала, выгибаясь дугой навстречу мужчине. Я едва не придушила Клима коленями от нестерпимого сладкого ощущения, стянувшего все мышцы вокруг паха, и он с силой развел мои ноги и надвинулся на меня. От резкого толчка внутрь я прослезилась. Казалось, его член стал еще больше, мощнее. Я снова ухватилась за его плечи и прижала лоб ключице. «Да, разорви меня к черту!» Застонала я и впилась ногтями в его ягодицу. Клим стал вдалбливаться так яростно, что у меня волосы встали дыбом, а тело словно превратилось в сплошную эрогенную зону. Куда бы он ни прикоснулся рукой, губами, все вспыхивало огнем и разносило по коже искры удовольствия. Обхватив мои ноги, он закинул их себе на плечи и раскрыл меня навстречу себе еще больше. От смены положения у меня неожиданно защекотало в животе и ужасно захотелось по-маленькому. Но я стиснула зубы и зажмурилась. Однако после его нещадного тарана и пальцев, массирующих клитор, несколько капель все же вырвались из меня. Я неожиданно смутилась, распахнула глаза, но, увидев выражение лица Клима, довольная, распаленная вожделением, и его взгляд, дикий, жадный, вмиг уплыла вслед за волной оргазма, разбившего меня на части. И в полной тишине еще некоторое время я нежилась в руках бога ночи, ловя его поцелуи на шее у затылка, на плечах, чувствуя трепетные пальцы на груди, обводящие сосок, играющие с ним, спускающимися к пупку и ниже, растирающие оставшуюся влагу между бедрами. Казалось, блаженству нет предела. Но потом Клим осторожно поднялся и ушел в душ. Когда он вернулся, я уже сидела на диване и завязывала шелковый пояс халата. В пальцах совсем не было силы, но я очень старалась не выдать волнения. Клим оделся, сложил свои вещи в сумку и тихо произнес: «С наступающим Новым годом, шоколадка!» Сегодня прозвище, которым меня называли только близкие друзья, прозвучало так ласково и интимно, что я искренне тепло улыбнулась в ответ. «И вам добрых открытий в Новом году!» «Дверь захлопну!» Признательно кивнул он и подмигнул. Я только кивнула, а после щелчка замка стянула резинку с волос, упала на спину, перевернулась на бок и прижала к колени груди. Чистое небо в океане, звезды, полное умиротворение. Я неподвижно лежала и перебирала в памяти все, что произошло. Водила пальцами по губам, представляя, каково это целоваться с Климом, какие его губы на вкус. Вспомнила, что мы говорили друг другу, и вдруг сорвалась с места и стрелой полетела к зеркалу. Отбросив волосы и отвернув ворот халата, посмотрела на шею. Та была чиста. Кожа слегка покраснела, но никаких следов от зубов. «Фух, еще не хватало явиться на работу в засосах. Хотя, Алексашина это остудила бы», — усмехнулась я и покачала себе головой. «Эх, до чего же ты дошла?» Но сладостная улыбка сама собой украсила лицо. И было плевать на все законы морали. «Мне хорошо. Я счастлива прямо сейчас. Счастлива и свободна».